не странно, может быть, а символично, что в группе преступников, которые участвовали в этом страшном симферопольском сегодняшнем преступлении, оказалось, что были люди от 28 лет до 50, и никого не было из молодежи. Это тоже не случайно, потому что этот ров ведет не только в историю, давнюю историю человеческой темноты и преступности извечной какой-то, о которой Шекспир писал, против которой Достоевский восставал, но и в предыдущие годы это были дети лжи предыдущего периода, дети двойной правды, когда одно говорилось и думалось, другое говорилось на собраниях, двойного счета. Так что и направление этого рва неоднозначно. Поэтому есть главы совершенно географические и психологические, которые отстоят от этого рва, но ров туда тоже ведет.